Глава 15. Санкт-Петербург, 1877 год. Когда Савину принесли письмо от Николая Константиновича, в котором тот просил Корнета посетить его в мраморном дворце, Николай насторожился. Он не сомневался, что глаза и уши Романова уже донесли ему, с кем встречается Фанни, и лихорадочно думал, стоит ли принимать приглашение августейшей особы. Разумеется, князь кипел желанием отомстить. Во всяком случае, Корнет на его месте испытывал бы такие же чувства. Но что он решится сделать со своим обидчиком? «Поеду». Корнет щелкнул пальцами и улыбнулся. «В конце концов, это забавно. Если Николай решит стреляться с ним, почему бы нет? Это принесет ему небывалую славу. Еще никто никогда не участвовал в дуэли с цесаревичами. Правда, он давненько не держал в руках боевое оружие». Корнет надел мундир, посмотрел на себя в зеркало и остался доволен. Стройная фигура, ни капли жира, приятное лицо с правильными чертами. Чертами любимой матери, которая считалась красавицей. Николай щелкнул каблуками, прошелся по пшеничным волосам расческой и вышел на улицу. Тряска езда в экипаже еще больше раззадорила и развеселила его. «Поглядим, что вы придумали, великий князь!» Он напевал слова на веселый мотив. «Поглядим, поглядим!» Когда извозчик подвез его к мраморному дворцу, одному из самых красивых зданий столицы, Савин немного оробел. Он никогда не был в этом огромном архитектурном ансамбле, созданном Антонио Ринальди, облицованном разными сортами мрамора, который как бы подчеркивал щедрость любвеобильной императрицы, приказавшей не жалеть денег на дорогой подарок для своего фаворита. У входа его уже ждали слуги, проводившие Савина в здание. Оказавшись во дворце, Николай затаил дыхание. Он никогда не видел такой роскоши. «Князь ждет вас в мраморном зале», — сказал лакей, и Савин поднялся по парадной лестнице. По ее бокам в нишах прятались скульптуры. Николай понял, что они изображают день и ночь, утро и вечер. Белые мраморные орлы держали в клювах фестоны. Когда же Корнет оказался в мраморном зале, он едва не вскрикнул от восхищения. Отделка из мрамора разных видов — греческого, итальянского, уральского — делал этот зал жемчужиной дворца. Николай подошел к стене и дотронулся пальцем до лазурита. «Нравится?» — послышался глуховатый голос, и в дверях показалась стройная фигура великого князя. Савин вздрогнул, повернулся и поклонился. «Чем обязан честью видеть вас, ваше высочество?» — спросил он, принимая подобострастный вид. Николай Константинович подошел к нему. «Вам здесь нравится, правда?» Савин еще раз поклонился. «Здесь действительно красиво», — продолжал великий князь. «И все это богатство я хочу бросить к ногам любимой женщины. Она вам известна?» «Она известна всем», — согласился Корнет, даже не покраснев. «Но я не верю, ваше высочество, что вы пригласили меня только за тем, чтобы показать эти прекрасные хоромы». «Да, вы правы», — кивнул князь небрежно. «Я хочу просить вас об одной услуге. Дело в том, что мы немного повздорили, что свойственно любящим людям, и я хочу примириться с ней. Я подумал, что вы можете мне помочь». Корнет пристально смотрел в голубые безмятежные глаза Николая Константиновича. «Но как?» — удивился он совершенно искренне, размышляя, известно ли великому князю об их связи. Савин просил Фанни во всем признаться Романову, и она на днях клялась, что все рассказала бывшему любовнику. Но можно ли было ей верить? Какая женщина не мечтает войти в семью императора? По спокойному лицу великого князя он не мог прочитать ответ на мучивший его вопрос. «Как вам помочь?» — повторил Корнет, опуская глаза. «Это для меня великая честь». Николай Константинович окинул его взглядом, в котором читалось легкое презрение, и махнул рукой. «Ступайте за мной». Они прошли по коридору, украшенному скульптурами и барельефами, и великий князь дернул дверь в самом конце. «Это спальня моей матери, которая сейчас гостит у своей приятельницы-княгини», — пояснил он и поманил Савина за собой. Спальня Александры Иосифовны тоже поражала роскошью. В глаза бросился мрамор, полудрагоценные камни, хрустальные люстры и несколько икон с золотыми окладами, украшенными бриллиантами. Великий князь подошел к самой большой иконе Божьей Матери, выделявшейся не только размерами, но и богатыми ризами. Николай Константинович снял несколько бриллиантов, два больших и два маленьких, и протянул Савину. «Я прошу вас передать это Фанне и сказать ей, что я ее люблю и что она все равно станет моей женой». «Но почему вы просите об этом меня?» Стальные глаза корнета зажглись при виде драгоценных камней. «Почему сами ей ничего не скажете?» Великий князь посмотрел куда-то в сторону и сказал: «Боюсь, она не захочет меня слушать. Я давно обещал ей жениться или хотя бы познакомить с семьей, но до сих пор не выполнил обещания». Он усмехнулся. «Видите ли, моя матушка категорически против нашего брака, и тут я ничего не могу поделать». «Зачем же тогда налаживать отношения?» — искренне удивился Савин. «Не лучше ли ее отпустить? Вы женитесь на той, которую ваши родители сочтут вам ровней, а Фанни найдет своего человека и будет с ним счастлива». Князь вздохнул. «Я очень люблю ее», — ответил он горестно, — «и безумно боюсь потерять. Я попробую еще раз поговорить со своей матерью, и если она останется непреклонна, я увезу мою любимую в другую страну». Он взял ладонь корнета, не решавшегося забрать бриллианты, положил на нее камни и закрыл длинными пальцами. «Будьте добры, отдайте их Фанне». Это было сказано уже требовательным тоном, и Савин поклонился. «Не смею отказать вашему высочеству». «Отлично», — холодно сказал Николай Константинович. «Надеюсь, дорогу к выходу вы найдете сами». Он развернулся и быстро скрылся в одной из комнат. Савин растерянно заморгал. Теперь он не сомневался, что великому князю все прекрасно известно. Но почему он поручил отдать бриллианты балерине именно ему, ее нынешнему любовнику? Не было ли в этом какого-нибудь подвоха? Корнет сделал несколько шагов к лестнице и остановился, разжав кулак. Бриллианты блеснули в свете хрустальной люстры, и на белоснежных скульптурах заплясали разноцветные огоньки. Николай подумал, что держит в руках целое состояние. Закрыв глаза, он воскресил в памяти богатые оклады икон матери великого князя. Позже он и сам не мог объяснить, почему, рискуя быть пойманным, вернулся в спальню Александры Иосифовны и принялся лихорадочно снимать бриллианты с золотых риз. Когда в коридоре послышались шаги, корнет побледнел и спрятался за высокую спинку широкой кровати. На его счастье, кто-то не остановился перед комнатой жены брата императора, прошел дальше и повернул назад. Корнет с облегчением вздохнул и подумал, что пора выбираться отсюда, как бы не хотелось обчистить все ризы. Приоткрыв дверь, он выглянул в коридор и, никого не увидев, осторожно, крадучись, добрался до лестницы и спустился вниз. Вышкленный слуга ни о чем не спросил странного гостя, помог ему надеть пальто, и Савин вышел в промозглый вечер, унося с собой целое состояние. Разумеется, он не собирался передавать Фане бриллианты и просить ее вернуться к великому князю. В голове авантюрного корнета родилась другая идея. Он направился в ломбард, где заложил несколько самых маленьких камешков, пересчитал полученные деньги и с удовлетворением заметил, что на первое время хватит на безбедную жизнь в другой стране. Здесь, в России, ему стало душно и неуютно. Находясь под колпаком у Шувалова, он уже не мог жить по-прежнему, не мог считать себя совершенно свободным. А к такому существованию он не привык.